Глава 69. От лица Алана. Очередная удачная сделка. Снова в завтрашних газетах будет мелькать мое имя, как самого молодого и самого успешного бизнесмена магической столицы. Ах, да. И, несомненно, они не забудут добавить пару громких строк о том, что я до сих пор холост и крайне перспективен в роли жениха. И, естественно, несколько фотографий из спортзала, неизвестно каким образом, просочившиеся к журналистам, будут снова подтверждать их лестные слова. И вновь на меня откроется охота из местных кумушек. Хотя, как будто она закрывалась. Ох уж эти невесты. Надоели до зубовного скрежета, честное слово. Вроде есть и красивые, и воспитанные, и умные даже встречаются. Но все не то. Сердце, что называется, не ёкает. Да что там сердце? Член и тот все реже хочет вставать при виде прелестниц. А это меня крайне настораживает и огорчает. О, Абигейл сидит за столом в кафе. Стоп. Абигейл? Не верю своим глазам. Тру их отчаянно и снова пялись в окно заведения со стороны улицы. Девушка меня не замечает, тщательно изучает меню. И нет, я не сошел с ума, это действительно она. Решительным шагом захожу внутрь. Быстро делаю заказ, практически не глядя. И приказываю принести еду за столик к Абби. А затем и сам направляюсь к ней. Абигейл, это ты? Ты совсем не изменилась. Не дожидаясь реакции, присаживаюсь напротив. Конечно, я соврал, она изменилась. Да еще как. Стала еще красивее. Появилась некоторая утонченность и изящество в позе и движениях. Одета дорого и со вкусом. Сейчас ее легко можно принять за аристократку. Алан? Какими судьбами? Да так, мимо проходил. Дай, думаю, зайду пообедать. Скрестив руки на груди, равнодушно тяну. А тут такой сюрприз. Ей совершенно незачем знать, что я сюда приперся только из-за нее. Отродясь, не обедала в этой забегаловке. Хм, кольца на пальце нет. Но это же еще ничего не значит. Впервые жалею, что не удосужился следить за ее жизнью. Сейчас бы знал, чего она вернулась вдруг. А все потому, что слишком обиделся на ее внезапный побег. Он был для меня словно нож в сердце. Да, это я ее бросил. Но не навсегда ведь. Планировал отработать провинность у Рика, не подвергая Абиному возможному риску. А потом бы я с ней обязательно помирился. Мерлин, да я даже не изменял ей. Ни с кем те проклятые 4 месяца. Так и наяривал сам на себя в ванной, как последний лох. Тот черный день до сих пор во всех красках отображается в моей памяти. Я освободился от Рика. Нашел, наконец, деньги для собственного дела, в обход отца. Думал, вот теперь, наконец, все будет прекрасно. Оставалось только с Абигейл помириться. Я был уверен, что она бы поняла меня и простила. Я чувствовал, что ее любовь не угасла. Слишком много эмоций проносилось у нее в глазах при взгляде на меня. А она... В общем, именно в тот день эта чертова эгоистка решила уехать за океан. Видите ли, работу там нашла. И не хотела терять прекрасную возможность. Даже ректор Адамс пошел ей навстречу. А этот ублюдок обычно очень принципиален. И теперь эта сучка снова здесь. Не разочаровал. Решаю подколоть Абби, замечая, что она типа незаметно осматривает меня. Разочаровал. Волосы поблекли. Да. Серьезно, не замечал. Да и дамы им все так же оды поют. Они поют их тебе, как перспективному жениху, и только. Тоже верно. Зато ты честна, как и раньше. Похвально. И выглядишь, кстати, отлично. Добавился лоск и класс, которого не было у провинциальной девушки. Жениха с деньгами и хорошим вкусом нашла. Нет. В отличие от твоего привычного окружения, я всего добилась сама. Извини, но мне пора. О, я тебя провожу. Воспитание никто не отменял. В моем окружении оно первостепенно. Жениха, значит, нет. Вроде правду говорит. На улице мы прощаемся, и я собираюсь выкинуть из головы эту стерву. Как какая-то мелкая девчонка бежит к Абигейл с криками. Мама, мама! Мама, а мы вернулись. За ребенком торопится Пенелопа. Но не это вызывает у меня непонятные волнения в груди. «У тебя есть дочь? Блондинка?» Спрашиваю, наконец, у Аби. «Точно. Именно цвет волос вызывает беспокойство. Я не единственный блондин в мире, но у ребенка именно мой редкий оттенок. Да и Абигейл Шатенко. Отец Мелкой имеет сильные гены. И кто же он? Они не в браке? В разводе? Или он ее бросил?» Да, есть. Ладно, Алан, извини, нам пора. Приятно было повидаться». Скомканно прощается Аби и уходит. А я еще минут 5 стою все на том же месте и никак не могу понять, что меня смущает.